Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Виктория, я старший менеджер АО Тинькофф Банка. Звоню вам с индивидуальным предложением. Удобно прослушать? Говорите. У вас есть возможность получить новую карту статуса Platinum с высоким лимитом до 300 тысяч рублей и с беспроцентным периодом на покупки до 55 дней. Скажите, вы знаете, что такое беспроцентный период? Допустим. Хорошо. А что такое карта Платинум, вы знаете? Нет. Ну, если нет, давайте Gold я уточню. Ну, смотрите, это когда у банка более 6 миллионов клиентов и лишь немногие клиенты обладают этими картами, которые позволяют вам сэкономить свое время и дают вам низкую процентную ставку. Ага, понятно. Так, как я могу к вам обращаться? Алексей Андреевич, девушка, смотрите, за какие такие заслуги банк готов мне выдать платиновую карту с лимитом до 300 тысяч рублей? Смотрите, мы сейчас работаем на привлечение клиентской базы, поэтому мы обзваниваем потенциальных клиентов и предлагаем получить карту на довольно-таки выгодных условиях, абсолютно бесплатно. Ну, так скажите, вы бы хотели бы получить эту карту? Девушка, ну так вы мне сразу денег дайте, да и все, я буду вашим клиентом. А то подождите, бегать по банкам там с какими-то документами, просить. Времени-то нету. Ну, сразу деньги давайте. Смотрите. Да, смотрите. Вы сейчас можете оформить предварительную заявку на получение карты, потратив всего 5 минут времени. Вам не нужно ехать в банк и стоять в очереди. Карта вам придет неактивная, с полным пакетом документов. Вы ознакомитесь со всеми условиями на бумаге, и только тогда можете активировать карту. С нашей стороны никаких затрат. Доставка и выпуск карты будут бесплатны, так как наш банк уверен, что вам понравятся наши условия, и вы надолго останетесь нашим клиентом. Попробуем оставить заявку. Девушка, на данный момент я занят, на работе нахожусь, и... Пока не могу. Смотрите, заявка занимает 5 минут. Если вам будет удобно, я могу вам перезвонить позже. Во сколько вам будет удобно? В субботу. Хорошо, перезвоню вам в субботу. До звонка. Всего доброго. Всего доброго. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.